Эльчин Сафарли. Тут мой дом. Моему городу. Жизнь для меня не тающая свеча. Это что-то вроде чудесного факела, который попал мне в руки на мгновение, и я хочу заставить его пылать как можно ярче, прежде чем передать грядущим поколениям. Бернард Шоу. Так было в детстве. Закрою глаза, посплю, а когда проснусь, все пройдет. Больше не будет болеть, не будет страшно. Чаще всего так и случалось, а если и нет, то страшное забывалось, растворялось в круговороте повседневных впечатлений. По пути на пляж или пока доставали холодный арбуз из дачного колодца. Сейчас, когда мне уже не 9, а 39, хочется, как раньше, закрыть глаза, заснуть и, проснувшись, выздороветь, распахнуть окно и увидеть не шумный город, а дачный сад с расползающимся по горячей земле виноградом. Дедушка не подвязывал лозы и высоким до неба инжирным деревом. Но нынче понимаю. Исцеление реже про чудо, чаще про труд. Сердечный, ежедневный, порой невыносимый и одновременно возвышающий. Удивительно, что эти душевные старания я не променял бы ни на какую безболезненную альтернативу. И еще удивительнее, что все чаще, плутая по переулкам зрелости, вдруг выхожу к морю, тому самому, из детства. Там, на берегу, нарезанный отцом арбуз, молодая мама с короткой стрижкой и наша собака несется мне навстречу. Обниму ее крепко-крепко, и она, поскуливая, будет извиваться в объятиях. Там мои мечты, сбывшиеся и оставшиеся в сердце. Там то, что облегчает боль. Пусть и на время.